Глава 18. Проснувшись, Карат не сразу понял, где находится. Уж очень странным это место показалось изнутри. Но муть первого мига после пробуждения быстро сошла на нет. Он вспомнил, что не меньше часа шагал сперва по одной дороге, потом по другой, свернув на нее ради запутывания следов. Уж очень опасался, что Антон кому-нибудь о нем проболтается и нагрянут неприятные ребята. Затем ему пришлось остановиться. Мост через неширокий канал оказался разрушенным. Перед свалившимся в воду пролетом лежала на брюхе ржавая туша бронетранспортера. Боевая машина, по всей видимости, сгорела. Колес не осталось вообще. Только рассыпающиеся обрезки ржавого металлокорда на их месте. Убежище так себе, но за неимением лучшего сойдет. Спать хотелось неимоверно. Вот и полез через гостеприимно распахнутый люк, отрубавшись почти мгновенно. В свете пробивающихся через бойницы рассветных лучей разглядел унылую обстановку. Ржавчина, ржавчина и еще раз ржавчина. Здесь выгорело абсолютно все, будто машину жгли долго и с усердием. Впрочем, эти бронированные коробки только с виду такие грозные, а когда ходит до часа расплаты, именно так и заканчивают, оставляя на памяти себе печально выглядящую скорлупу. Кот, добротно гревший бок, тоже поднялся, посмотрел по сторонам, затем уставился на Карата и с намеком мяукнул. А тому оставалось лишь вздохнуть. «Ну и чем я могу тебе помочь, Серый? Сам не прочь мамон набить. Вот только наш рюкзак остался в машине, с топором вместе. Лоханулся я по полной, признаю честно». А как не лохануться после того, как прокатился с мертвячкой и этим ненормальным? У меня ведь тоже нервы не железные. Вот и начал тупить. Так что давай выбираться. Осмотримся, может, тут хоть водичка чистая найдется. А там, глядишь, и перекусить организуется. Забравшись на ржавый остов некогда грозной машины, огляделся. Дорога очень узкая, выложена бетонными плитами. Видно, что сделали ее давно. Стыки в печальном состоянии. В них вовсю буйствует зелень. Все, что только могло перекоситься, перекосилось. Вдали видны рухнувшие на покрытие деревья. Засохли уже, но никто даже не подумал убирать эти преграды. Все ясно. Стаб. Большой или маленький — неизвестно, но явно древний. Деревья не первый год лежат, да и бронетехника выглядит плачевно. А вот с мостом, что некогда был перекинут через канал, не все так однозначно. Очень похоже на следы грамотного подрыва. Сами они так не падают. Спрыгнув, подошел к краю, взглянул на покрытую сплошным слоем ряски воду и не удивился, увидев торчащую из нее заднюю часть еще одного бронетранспортера. Все нараспашку, ржавчины хватает, но и краска местами уцелела. Следов огня на ней не видно. И, судя по присохшему мусору, обвившему торчащий обрубок антенны, тут случаются, если не половодья, то приличные подъемы уровня. Кстати, техника незнакомая. Явно что-то иностранное. С отечественными бронетранспортерами Карат знаком не понаслышке, узнает даже в сгоревшем состоянии. «Кот, я тут подумал. А как к тебе, собственно, обращаться? А то я все кот да кот. Это все равно, как если бы ты называл меня человеком. В принципе, это терпимо, но немного не то. Сам понимать должен. Шипишь ты здорово. Может, коброй будешь? Не, это как-то не по-мужски получается. А давай будешь грандом. У меня, и не только у меня, это слово прочно ассоциируется с чем-то немаленьким. А уж в чем тебе не откажешь, так это в габаритах. Ну как, согласен? Или хочешь быть банальным Васькой отечественного разлива? Примечание. Гранд — в ряде европейских языков означает «большой», «великий», «грандиозный». Кот ничего не ответил. И Карат постановил. «Молчание — знак согласия. Так что отныне нарекаю тебя Грандом. А теперь, Гранд, нам надо подумать над дальнейшим маршрутом. Если верить теперешнему солнцу, мы последний отрезок двигались правильно, почти четко на запад. Но дальше какие-то хулиганы поломали мост, а лезть в грязную воду мне не хочется». Думаю, ты, как истинный кот, тоже не в восторге от купания, так что в этом мы солидарны. Оставаться на месте — плохой вариант. Но чем мы тут заниматься будем? Вижу лишь одно, в чем здесь можно преуспеть. В ловле лягушек. Болото то еще. В общем, предлагаю шагать вдоль канала, пока не найдем место, где можно переправиться, не замочив ноги. Согласен? Вижу, что возражений нет. Значит, вперед. Чем хороши все встреченные каратом стабы? Мертвяков на них нет вообще. Логично, ведь свежей пищи там не дождешься. А картина медленного разрушения наследия цивилизации им не интересна. В общем, совсем расслабляться на таких кластерах не стоит, но некоторые вольности можно себе позволить. И потому шагал Карат без долгих остановок, со сканированием местности всем набором органов чувств. Но и не лез на открытые участки. Использовал для скрытного передвижения заросли деревьев, кустов и даже высокого бурьяна. Заволоченный канал тоже выручал. Местами из него вымахивали стены непроглядного тростника. В такие моменты хотя бы с одного направления Карат был надежно защищен от самого пристального взгляда. Чем стабы плохи? На них нет ничего заслуживающего внимания. Разве что любители побродить в местах вроде Чернобыльской зоны отчуждения будут в восторге от здешних красот. Разрушающиеся здания и сооружения. Перекосившиеся столбы линий передач с провисшими проводами, местами касающимися земли. Зелень, пробивающаяся сквозь вздыбившийся асфальт. Ржавые остовы машин на спущенных шинах. Если ты голоден, даже не мечтай отыскать здесь банку консервов. Свежего завоза, увы, нет. Но если даже случится чудо, и такой трофей подвернется, не торопись его вскрывать. Подумай, сколько лет прошло с тех пор, как эту жестянку закатали. Разве мало здесь факторов риска, что ты намереваешься прибавить к их раздутому списку опасность отравления? Но именно стабы сейчас более всего интересовали Карата. Ведь именно на них где-то существует поселение местных. Такие, как Шуст, в них приходят, торгуют чем-то имеющим спрос, делают свои дела. Карат тоже там устроится. Дай только добраться. Поэтому на каждом стабе он удваивал внимание, стараясь заметить следы постоянного пребывания людей. Здесь попалась подозрительная тропка, но, внимательно ее изучив, пришел к выводу, что ее создали копыта диких кабанов или одичавших свиней. В общем, ложная тревога. Вдоль канала пришлось шагать километра 3, и все это время тянулся стаб. Приличные размеры. А это что такое? Там, впереди. Похоже на давно заброшенный дачный поселок или село. Но уж больно странное. Деревья стоят с почерневшей листвой, будто сажей присыпанные. Такого же цвета все остальное. Даже трава похожа на антрацит. Так же холодно поблескивает. Канал здесь заканчивался. Его будто обрезали. Дальше тянется неестественная чернота. Граница ровная, будто под линеечку. С этой стороны нормальная зелень, а уже через сантиметр беспросветный мрак. Чертовщина какая-то. Даже наступать на нее не хочется. Но если он не хочет возвращаться назад 3 километра, ему придется это сделать. Ну, Грант, давай лучше на руки. Не знаю, что с этой травой не так. Что если это какая-то отрава, не надо таскать ее на лапах. Я вас, усатых чистоплюев, знаю. Потом все начнете вылизывать, наглотаетесь яда и коньки отбросите. Кот плелся за ним, будто послушная собачонка, не жалуясь на бескормицу и прочие невзгоды. Вот и сейчас не стал сопротивляться, покорно устроился на руках. «Ох и тяжелый ты, Грант! Случится голод, я точно не умру, потому что ты меня по-дружески выручишь. Ну, пошли». Трава, сминаемая подошвой, издавала звук раздавливаемого тончайшего стекла. Будто по электрическим лампочкам идет. Шаг, еще шаг. Вроде все нормально, просто непривычно. А потом небо вдруг поменялось с землей местами. Карат ткнулся лицом в черную поросль. Замычал. Гадко хрустящие стебли полезли в рот. Ничего не соображая, раскинул руки, зажмурил крепко глаза, выждал паузу, раскрыл. Вот теперь прекрасно различает, где верх, а где низ. Но вестибулярный аппарат взбесился до такой степени, что нечего и думать двигаться дальше на своих двоих. Упадешь 100%. Тело будто вдребезги пьяное, а мозг при этом абсолютно трезв. Разворачиваться? Дудки вам, ведь до нормальной зелени рукой подать. Раз уж он вляпался непонятно во что, отступать и терять время на обход канала с другой стороны не станет. Дальше пробирался ползком, то и дело зажмуривая глаза. Это хоть на пару секунд помогало. Иначе через каждые полметра будешь заваливаться то на один бок, то на другой. Еще и ведет из стороны в сторону, сбивает с направления. Всего ничего надо было преодолеть, не больше полусотни метров. Но когда карат вывалился на зеленую траву, ощущал себя загнанной непосильной работой лошадью. По его внутренним ощущениям, не меньше 3 часов таскал в гору сверх всякой меры груженные повозки. Тяжел конский труд. Кое-как сел, сокрушенно потряс головой. Рядом увидел Гранда. Тот интенсивно вылизывался. Знакомство с черной травой ему не понравилось. Вот же глупый кот. Я тебя предупреждал, нельзя такое делать. Хотя вряд ли тут дело в яде. Карат столкнулся с чем-то необъяснимым, загадкой. Впрочем, здесь он через шаг на такое натыкается. Эка невидаль. Ты как, котяра, идти готов? Ну так пошли. Сил нет, но и сидеть рядом с таким мраком не по мне. Прямой и удобный путь на запад чернота преградила через пару километров. Пришлось разворачиваться к югу. Север отпадал, потому что там мог продолжаться тот же стеклянный кластер, через краешек которого карату пришлось перебираться. Так и шагал вдоль границы, пока очередной ее излом не позволил вернуться на прежнее направление. По ходу движения убедился, что чернота абсолютно необитаема. Ни птицы, ни бабочки. Ничего не заметил. Яд там или что-то другое, но жизнь такие места игнорирует. Жаль, нет Шуста. Он ничего про стеклянные кластеры не рассказывал. Заросли дикой травы сменились колосящимся полем. Грант тут же поймал мышку и с довольным урчанием умял ее целиком, после чего сделал вид, что ничего подобного не было. Это на случай, если карат вздумает ему это припомнить при дележке тушенки или чего повкуснее. Тот не обиделся. Даже жадной тварью не обозвал. Не до такой степени оголодал, чтобы на мелких грызунов облизываться. За полем обнаружилась дорога. Асфальт не сказать, чтобы немецкого качества, но и древним стабом здесь не пахнет. И заметно, что пользовались ею недавно. Опасное при нынешней жизни место. Но карат прошел по ней, немного заинтересовавшись брошенной машиной. Оказалось, что он не первый, кто проявил интерес к этому автомобилю. Дверцы и багажник распахнуты, по асфальту рассыпаны банки и пакеты. Причем не с ерундой ненужной, а с продуктами. Кто-то вытащил из машины все, что там было, распотрошил и разбросал. Может, самое хорошее приватизировал, а может, просто так, без всякого умысла нахулиганил. Карат подобрал 3 банки. Со сгущенкой, с зеленым горошком и со сладкой кукурузой. Не самая лучшая еда, но живот уже судорогами сводит. Надо хоть что-нибудь закинуть в опустевшую прорву. Консервного ножа в машине не оказалось. И простого тоже. Да там даже инструмента никакого не нашлось. О чем вообще думал хозяин? Как бы он поступил, пробей на трассе колесо? Пришлось воспользоваться технологиями каменного века. А так как камней здесь тоже не было, карат прибегнул к помощи асфальта. Положил на него банку с кукурузой, плавно придавливая, начал водить ею из стороны в сторону. Быстро подобрал правильный ритм и амплитуду. Дело пошло весело и без напряжения. Ну, разве что приходилось все время с опаской оглядываться. Да и прислушиваться. А ну как машина вдали загудит. На этот случай за спиной густые кусты, уйдет и заляжет. Его там в упор не разглядеть. Консервную жесть изготавливают из мягкого металла. Так что закраина перетерлась быстро. Аккуратно приподнял при помощи палочки. Еще одной палочкой прижал отваливающуюся крышку, перевернул. Все, кушать подано. Кот сильно крутил носом, но все же начал жевать. Правда, с такой неохотой, будто делал величайшее в его жизни одолжение. А когда дело дошло до сгущенки, посмотрел на карата сукаризной. Дескать, такие вещи надо употреблять в первую очередь, а не пичкать тошнотворным мусором уважаемые с древних времен животные. С пополнившимся брюхом шагать стало веселее. Хотя дорога вела на юг, карат пока что ее придерживался. Очень удобно, что по одной стороне густые заросли, в случае появления машины можно быстро скрыться. До сих пор значительная часть встреч с живым человеком заканчивалась членовредительством. Это научило осторожности при обращении с себе подобными. Пока что мертвяки не смогли нанести Карату ни одной травмы. Всем случившимся бедам он обязан себе подобным, и потому опасался их больше всего. Дорога асфальтированная, а не какая-нибудь тонкая грунтовка, зажатая между неоглядными пашнями. Где-то впереди должны быть деревни, села, а может и города. Там куда опаснее, чем в поле. Но зато можно разжиться нужными предметами. Ведь Карат вообще пустой. Даже топора не осталось. Палка, выломанная в дороге, слабое оружие против даже недоразвитых зараженных. А еще ему очень нужен велосипед. Он вчера успел убедиться, что это самый оптимальный транспорт. Если бы Карат не шел пешком, а крутил педали, он бы ничего не заметил. Скорость не позволила. Да и внимание в первую очередь направлено вперед, а по бокам особо не смотришь. Глядя вперед, такое трудно не пропустить. Только в упор, поравнявшись и оглянувшись налево, увидишь, что неделю, а может месяц назад, прямо через траву, добротно вымахавшую на обочине, проехал автомобиль. Дороги там не было никакой. Даже намека на нее не просматривается. Целина. Вот зачем сворачивать с асфальта и ломиться через бурьян и далее сквозь редкий кустарник? К тому же не всякая машина на это способна. Потому как мешает крутой съезд и коварно сырой кювет. Карат на своем УАЗике мог бы такое проделать. Полноценный джип тоже способен пройти через топкую грязь. А вот сверкающие паркетники и прочие полноприводные недоделки рисковали остаться здесь надолго. Нельзя сказать, что времени завались, и не жалко его тратить на исследование странностей чужого поведения. Но интуиция подсказывала, что это тот случай, когда не будет лишним сделать несколько шагов. Отметины в кювете показывали, что не так давно через него переехали. Но обратных следов не наблюдалось. К тому же по дороге Карат обследовал уже парочку автомобилей, но пока что ничем не разжился. Так что ему мешает задержаться ради еще одного? Машина обнаружилась среди кустов. Может, ее местами и можно было заметить с дороги, но на фоне листвы она вообще не выделялась. Дело в том, что владелец выкрасил своего четырехколесного друга в полноценную камуфляжную цифру. Среди зелени зарослей даже самый наметанный взгляд мог скользнуть мимо. А уж на скорости и подавно. Вот как полезно ходить пешком. Можно много чего неприметного найти. Солидный Land Rover с полным набором фанатика-экстрима. Шнорхель. Силовой бампер с роскошным кенгурятником. Шеренга фонарей на крыше. Лебедка. Такую машину берут не для городских покатушек. Хозяин, скорее всего, был на ты с тяжелыми трассами самого жуткого бездорожья. Или хотя бы пытался походить на такого. У подобных людей в автомобиле могут найтись самые неожиданные предметы. Особенно если хозяин не просто за хлебом и кефиром поехал, а с какой-то нестандартной целью покинул дом, после чего устроил убежище в зарослях. Впрочем, последнее уже из области даже не догадок, а натяжек. Карат уже не раз замечал машины на разных расстояниях от обочин. Среди них хватало разбитых, уткнувшихся в заграждение и деревья, некоторые даже сгорели. А еще помнился тот, самый первый поздний вечер, когда его УАЗик пострадал от столкновения с джипом. Складывается впечатление, что на первой стадии заражения люди сохраняют человеческий облик, но с адекватным восприятием реальности начинаются проблемы. Отсюда повышенная опасность аварии. Ведь за рулем нужно быстро и правильно реагировать на все изменения дорожной обстановки. Некоторые машины Карат уже осматривал, но ничего особо интересного не находил. Одну даже использовал как средство передвижения до печальной встречи с беспилотником. Но на эту почему-то сразу начал облизываться. Уж очень интересно выглядело. И обстановка, в которой ее обнаружил, весьма интригующая. Land Rover сильно перекошен на левый бок. Дверца водителя распахнута, но все остальные плотно захлопнуты. Подойдя, склонился, принюхался. Трупного запаха нет и вообще не уловил никакой вони. Машина выглядит свежей, вряд ли стоит тут больше месяца. А скорее и пары недель не прошло. Хотя все зависит от погодных условий, точно сказать невозможно. Распахнул дверцу пошире, заглянул. Салон пустой, если не считать завала сумок на заднем сиденье. И ключ торчит в замке зажигания. Повернул его, приборная панель осветилась. И первое, что бросилось в глаза — нулевой уровень горючего. Бросили заведенный и урчало тут, пока не опустошило бак? Может и так. Аккумулятор не сдох, что тоже намекает на недолгий срок. Крови нет, как и нет каких-либо следов борьбы. Водитель просто заехал сюда, открыл дверь и куда-то ушел. Обратился в зараженного? Очень может быть. Дверцы машин они точно открывать умеют. Карат этой ночью убедился. Уйти-то он ушел, вот только вещички оставил. Кое-что на заднем сиденье не могло не привлечь самое пристальное внимание человека, оказавшегося в положении загнанного зверя. Так что Карат чуть ли не рычал, расстегивая характерного вида чехол. «Есть! Выигрыш в миллион! Он теперь при стволе! Дробовик, 12-й калибр, помповый, Мосберг, с полноценным прикладом, а не пистолетным обрезком. О, да тут и патроны есть! Их много! Живем!» Через пару минут ружье было осмотрено и признано пригодным к стрельбе. После некоторых раздумий зарядил 3 патрона с картечью и 3 пулевых, чередуя их через одного. Неизвестно, какие эффективнее против самых опасных тварей. Если не сработает один, останется шанс угомонить другим. На этом список подарков не исчерпался. Карату достался компактный рюкзак, который, похоже, был создан именно под такую ситуацию. В многочисленных отделениях и кармашках гармонично расположились полезнейшие в нынешних реалиях предметы. Богатая аптечка, накидка от дождя, компактный цельнометаллический топорик, малогабаритный бинокль, бутыль с водой, набор долгохранящихся продуктов, мультитул и многое другое. Список вышел внушительным. Весело все это не так уж и мало, но возбудившаяся жаба категорически настаивала на том, что забрать надо все. Под парой одеял нашлась вещь, которая намекала, что хозяин машины был тем еще оригиналом. Ну а как еще назвать человека, который катается с японским мечом на заднем сиденье? Неполноценная самурайская катана, но что-то из этой области. Узкий, чуть изогнутый клинок, черная рукоять характерной формы и того же цвета массивные ножны. Карат предпочел бы вульгарный топор. Пусть даже самый простенький, дешевка из дешевок, с какого-нибудь пожарного щита или трухлявого сарая. Но отказываться от находки не стал. Крутанул в руке пару раз, оценил ухватистость, счел годным к использованию. Выбросить всегда успеет, а пока что это лучший вариант из имеющихся. Среди пакетов с консервами и прочими продуктами нашел несколько пачек винтовочных патронов. К дробовику они не подходили никаким боком, разве что вкладыши использовать. Но их он не нашел, хотя осмотрел все внимательно. Зачем возить боеприпасы, которые не подходят для твоего оружия? Напрашивался простой вывод, что помимо недурственного дробовика имеется и винтовка. Очень удобная штука для работы издали. Да и на короткой дистанции лишней не будет. Ведь против такого патрона череп даже прилично развитой твари не устоит. Их уже больше 100 лет используют, и до сих пор всех все устраивает. Причем не только охотников, но и военных. Карат чуть ли не до винтика обыскал машину. Затем описал несколько расширяющихся по спирали кругов, вытаптывая высоко вымахавшую траву. Но ни винтовки, ни чего-либо другого не нашел. Если, конечно, не считать трофеем давно выброшенный пластиковый флакон непонятно чего. Этикетка облезла. Пришлось смириться с печальной мыслью, что винтовка ему не обломится. Или хозяин, дурея от подступающего необратимого безумия, забыл ее прихватить из дому, или, находясь в непростом психологическом состоянии, вышел из машины, повесил ствол на плечо и пошел куда-то. Вот где его теперь искать? Да и толку. Скорее всего, выронил давно. И, возможно, прямо сейчас благоухает изгаженными штанами и пытается перегрызть чью-то вкусную шею. Слив из одной бутылки с водой около трети, заполнил высвободившееся место, найденное в машине водкой. Достал спорон, вчера обгрызенный грандом, просунул в горлышко, начал взбалтывать. Прошло 7 минут, прежде чем от виноградины ничего не осталось. Полученный напиток был мутным. В нем плавали неприглядные зеленоватые хлопья. Слив воду еще из другой бутылки и, сделав из куска бинта примитивный фильтр, процедил раствор, получил относительно чистый на вид напиток. Оценил на вкус, сделал небольшой глоток. В животе моментально потеплело. Неприятное ощущение, похожее на изжогу, отступило. Видимо, это было не настоящее недомогание, а намек от организма, что нужно принять очередную дозу гадости. Кот очень внимательно следил за манипуляциями карата. А когда тот попробовал получившийся напиток, сделал такой жалобный вид, будто вот-вот горько расплачется. Тот трофейным ножом обрезал донышко у опустевшей бутылки, поставил на вытоптанную траву, чуть налил. «Держи, Грант, угощайся. Не валерьянка, но я почему-то думаю, что тебе понравится». Серый с интересом принюхался, фыркнул, но не стал более крутить носом, начал лакать с завидным энтузиазмом. С водкой я, похоже, слегка переборщил. Или даже не слегка. На будущее учту. Ведь у нас это не последние трофеи, не так ли? Лакай, лакай, не отниму. Не надо на меня так коситься. Перекусить не желаешь? Все равно мы все отсюда не унесем. Консервов в этой машине на голодную роту. Предлагаю устроить дегустацию тушенки. Это стоящая тема. Не то что тот зеленый горошек. У меня от него живот бурчит так, что мертвяки за километр услышат. Тут кроме тушенки еще есть... Карат осекся. Уши уловили звук приближающегося мотора. «Гранд Шухер!» Кот в ответ только уши поджал, продолжая лакать. Ну, до чего ему бояться? В такой траве его точно не заметят. А вот карату лучше укрыться за ближайшим кустом. И увидеть непросто, и через переплетение ветвей сможет посматривать на дорогу. Машина прошла на скорости, а поле зрения у карата в этих зарослях ограничено, так что детали рассмотреть не успел. Белый седан неустановленной марки. Вроде бы водитель не один был, но поклясться в этом нельзя. Два случая встречи с транспортом тех, кто здесь уже далеко не первый день, подсказывали, что ездить можно только на том, что хорошо защищено. В том числе и серьезным оружием. А это был типичный городской автомобиль, безо всяких наваренных решеток, шипов и тем более пулеметных турелей. Новички? Не исключено. И ехали они с той стороны, куда шел карат. В принципе, ему там делать нечего. Он только что сказочно обогатился. Нет смысла заниматься дальнейшими поисками ценного имущества. Все еще не хватает велосипеда. Но его можно поискать в другом месте. Или на своих двоих доберется до вожделенного стаба. И добравшись, в первую очередь, вымоется как следует. Должна же там быть баня или что-то другое. С тех пор, как поехал на ту злосчастную буровую, ни разу не видел горячей воды. По простому чаю уже скучать начал, а за тарелку супа готов убить. Дождавшись, когда шум машины стихнет, сообщил коту о своих ближайших планах. Сейчас как следует навернем тушняка и двинем через поля на запад. Возражения есть? Нет? Ну, значит, так и поступим.